Глава восьмая. Уф! Фигурка в скафандре скользнула вслед за Джорджем в дом и ловко захлопнула за собой дверь ногой в тяжелом космонавтском ботинке. Вот жарища! Она сдернула с головы стеклянный шлем и тряхнула светлыми волосами, стянутыми в длинный хвост. Это была Ани, сияющая, розовощекая после прыжков в душном скафандре. «Видел, как они перепугались?» Она утерла рукавом пот со лба. «Видел?» Аня двинулась по коридору, гулко топая. «Заходи!» «Мне... спасибо!» Выдавил Джордж, плетясь за ней в ту же комнату, где они смотрели «Рождение и смерть звезды». С тех пор Джордж только и мечтал о том, чтобы снова увидеться с космосом. Однако сейчас он чувствовал себя таким несчастным, что совсем не радовался предстоящей встрече. Во-первых, он нечаянно проболтался жуткому доктору Лину про космос, а ведь обещал Эрику держать язык за зубами. А во-вторых, всю дорогу из школы его преследовала банда хулиганов, а в довершение всего его спасла маленькая девчонка в скафандре. Не просто плохой день, а ужасный. Зато у Ани явно было прекрасное настроение. «Как тебе мой костюм?» — спросила она, разглаживая складки на белоснежном скафандре. «Новенький, только что прислали». На полу лежала картонная коробка, обклеенная почтовыми марками с надписью «Счастливого пути в космос». Рядом валялся другой скафандр поменьше, розовый, расшитый блестками, эмблемами и лентами, но сильно поношенный и даже кое-где залатанный. «А это мой старый скафандр», — махнула рукой Ани. «Я его носила, когда была совсем маленькая», — снисходительно добавила она. «Тогда я думала, что это круто, ленточки и всякая мишура. Теперь-то я понимаю. Костюм космонавта должен быть простым и строгим». «Зачем тебе костюм космонавта?» — спросил Джордж. «На маскарад собираешься?» «Еще не хватало!» — Ани состроила презрительную гримаску. «Космос!» — позвала она. «Что, Ани?» — откликнулся компьютер неожиданно теплым голосом. «Ты хороший, милый, красивый, чудесный компьютер!» «Ой, Ани!» Экран космоса покраснел, словно от смущения. «Джордж спрашивает, зачем мне скафандр?» «Скафандр», — пояснил компьютер, — «необходим Ане для путешествий в космос. Там очень холодно, примерно 270 градусов мороза по Цельсию. Без скафандра Ане за одну долю секунды превратится в сосульку». «Но...» — начал Джордж. Однако Аня не дала ему договорить. «Мы с папой носимся по всей Солнечной системе», — похвасталась она. «Мама иногда с нами тоже летает, но вообще ей в космосе не очень нравится». Джордж внезапно почувствовал, что с него хватит. Он сыт по горло всякими глупостями. «Чепуха!» — сказал он сердито. «Не была ты в космосе никогда в жизни, тебя и близко к космическому кораблю никто не подпустит, потому что у тебя не поймешь, где правда, где выдумка». Губы Ани сложились в изумленное «О!» «Сочиняешь всякую ерунду, что ты балерина или там космонавт, а твой папа и космос только притворяются, что тебе верят», — не унимался Джордж. Он устал, ему было жарко и очень хотелось чаю с чем-нибудь вкусненьким. Аня вдруг часто-часто заморгала. Голубые глаза заблестели и наполнились слезами. «Ничего я не сочиняю!» — выпалила она. Ее розовые щеки стали еще розовее. «Никогда! Ничего! Это все правда! Я честно балерина и честно летаю в космос!» «Я тебе докажу!» Стучая тяжелыми ботинками, она потопала к космосу, но обернулась к Джорджу. а ты полетишь со мной. Тогда ты поверишь». Порывшись в картонной коробке, Аня достала еще один скафандр и бросила им в Джорджа. «Надевай!» «Ой, ой!» — встревожился Космос. Аня забарабанила пальцами по клавиатуре. «Космос, что мне показать Джорджу?» «Ани, ты плохо придумала», — предостерег Космос. «Что скажет папа?» «А он не узнает», — быстро сказала Ани. «Мы на минуточку, туда и обратно». «Ну, пожалуйста, Космос». Ее глаза вновь наполнились слезами. «Все говорят, что я сочиняю, а я ничего не сочиняю. Это же все правда. Про солнечную систему. Я ему докажу». «Ладно, ладно», — засуетился Космос. «Главное, не поливай этой соленой водичкой мою клавиатуру, а то я заржавею». «Но я разрешаю только посмотреть, понятно? В открытый космос я вас без взрослых не выпущу». Аня обернулась к Джорджу. Вид у нее был решительный и отважный, но по щекам по-прежнему текли слезы. «Что ты хочешь увидеть? Говори! Что во Вселенной самое интересное?» Джордж понятия не имел, что происходит, но он вовсе не собирался доводить Ани до слез. Теперь ему было не по себе, и он еще сильнее ощущал вину перед Эриком, ведь Эрик вчера сказал ему, что у Ани нет на уме ничего дурного, а он, Джордж, все равно так плохо с ней обошелся. «Лучше уж подыграть ей», — подумал он. «Кометы», — сказал он, вспоминая рождение и смерть звезды, и камень, влетевший в окно. «Самое интересное во Вселенной — это кометы». Аня набрала на клавиатуре космоса слово «комета». «Надевай скафандр, быстро!» — скомандовала она. «Сейчас будет страшно холодно». И с этими словами Аня нажала волшебную клавишу «Enter». Температура. Средняя температура на поверхности Земли — плюс 15 градусов по Цельсию. Самая низкая температура, зафиксированная на Земле, — минус 89 градусов по Цельсию. Станция «Восток», Антарктида, 21 июля 1983 года. Самая высокая температура, зафиксированная на Земле, плюс 58 градусов по Цельсию. Эль-Азизия, Ливия, 13 сентября 1922 года. Температура на поверхности Луны. Средняя дневная температура плюс 110 градусов по Цельсию. Средняя ночная температура минус 150 градусов по Цельсию. Температура на поверхности Солнца плюс 5500 градусов по Цельсию. Температура в центре солнечного ядра плюс 15 миллионов градусов по Цельсию. Температура в открытом космосе минус 270,4 градуса по Цельсию.